Глава третья. Жанна. Козлы. Со всей дури хлопаю дверью своей квартиры. А дури у меня ого-го. Я ведь сегодня взяла и все свои планы испортила. Сама себе злобный Буратино. Громко стану. Кидаю сумочку на диван. И в этот самый момент мой мобильный начинает разрываться. Замираю. Мама звонит. Вздыхаю и беру трубку. «Жанна, почему так долго? Где ты?» Раздается в динамике строгий голос родительницы. Вздрагиваю. Она всегда так со мной разговаривает. Там чувство вины вперед первого слова бежит. «Я дома». Коротко отрезаю. Сажусь на диван. Моя мать не из тех, кто звонит просто поболтать. Наверняка у нее есть новости. И точно неприятные. «Значит так. Я решила продавать бабкин дом». Сходу оглушает меня. Она знает, как дорог мне дом бабушки. Я люблю проводить там отпуск. Ухаживать за садом. Это моя отдушина. «Не надо», — сдавленно шепчу. «Мам, мы же говорили об этом». Он простаивает без дела. Игнорирует мой умоляющий голос. «А тебе пора уже обзавестись семьей и детьми, Жанна. В 25 хватит уже думать о всякой ерунде. Если бы это было так просто». Тихо всхлипываю. «Слишком много на меня сегодня обрушилось. И если мне удалось отбрить боссов ханжей, то с матерью ничего не выйдет. Я с детства ее боюсь. Я слежу за домом. Пробую возмутиться. Зачем его продавать? Потому что я решила. В конце концов, он достался в наследство мне. И я лишь позволяла тебе играться. А то, что следила, даже хорошо. Продам его дороже. Наследство. Бабушка умерла внезапно. Ударил инсульт. Она его не пережила. Даже в сознание не пришла. А потом в доме я нашла завещание, которое она написала, но не оформила. И дом бабушки должен быть моим. Чувствую себя загнанным в ловушку зверьком. У меня отнимают последнее, что делало меня счастливой. Уже есть покупатели на этот дом. Очень приятные мужчины, кстати. Зажиточные. Двое? Вздрагиваю. Зачем двум мужикам деревенский дом? Тем более богатым. Не знаю. Но в любом случае... Они хотят завтра его посмотреть. И ты его им покажешь. Что? То. Замуж тебе пора, гаркает она. А мужчины свободны. Хотя, конечно, наверняка они предпочитают более стройных и ухоженных девушек. Но у тебя глаза красивые. Спасибо, мама. Хорошо. Стараюсь не падать духом и искать во всем плюсы. Возможно, мне удастся этот дом в таком свете выставить, что эти мужики первой электричкой свинтят оттуда. В принципе, все проваливать я мастерски умею. Молодец. Завтра приезжай к 10 утра и все приготовь. Не забудь кофе и один из своих хваленых десертов. Должен же быть толк от твоей любви к сладкому. Так, они на машине подъедут к 11. Все поняла? Угу. И не вздумай ничего учудить, Жанна. Эти деньги нужны нам с Виталием на грядущую свадьбу. Свадьбу? Обалдеваю. Да. «А я тебе разве не говорила?» «Нет, мама». «Наверное, забыла. Ксения мне во всем помогает. Звонит каждую неделю. От тебя же помощи не дождешься. Так что неудивительно. Родная дочь забыла обо мне». Молчу. Ксения — дочка маминого жениха. Папа мой умер, когда мне исполнилось 2. С тех пор мама ежедневно напоминала, что я испортила ей жизнь и не позволяю найти счастье. И 4 года назад... Она встретила зажиточного мужчину, разведенного, с дочкой, отвратительной, противной студенткой Ксюшей, которая для моей матери стала ближе собственной дочери. Ксюше дарили подарки, пышно праздновали ее дни рождения. Меня порой забывали позвать. Свои же дни рождения я справляла в кафе с подругами. Мама порой забывала даже поздравить. «Если бы ты интересовалась моей жизнью, Жанна, то знала бы о наших планах пожениться». А я в последние месяцы лишь отдалялась, потому что мать и ее новая семья мне чужие. Роднее бабушки с детства у меня никого не было, потому я стараюсь, чтобы ее наследие не пропало. А если я... Тихо говорю. Что ты там блеешь? Так, мне пора. Завтра жду звонка. Мать отключается. Я какое-то время смотрю на телефон. Сама не замечаю, как по щекам начинают течь горькие слезы. Что со мной не так? Некрасивая. Обаяние 0. Характера вообще никакого. Хочу позвонить Любочке, но она так счастлива, нее большая семья. У Стеши тоже. А у меня никого. И ничего, кроме книги рецептов. Старенькой бабушкиной квартиры, которая, к слову, тоже не моя. И деревенского домика. Лезу на свой сберегательный счет. Мне точно не хватит выкупить дом у матери. Что же делать? До самого вечера ситуация не выходит из моей головы. Аппетита нет. От нервов живот скручивает. Ложусь рано. Встаю и готовлю свой фирменный кофе. Заливаю в термос. Достаю из морозилки рогалики. Сую в духовку. Когда они подрумяниваются, даю им немного остыть и посыпаю сахарной пудрой. Пакую в специальную термосумку для еды и выдвигаюсь в деревню. Не понимаю, почему, но мысль об этих мужчинах будоражит. Интересно, какие они. Чуть не проезжаю свою остановку. Выбегаю из электрички, вылетаю в автобус. Успеваю буквально в последнюю дверь. На улице жара. Футболка неприятно липнет к телу. Жалею, что надела джинсы. Хотя с моей фигурой только так. Естественно, никаких кондиционеров в областных автобусах нет. С каждой минутой я все больше завидую еде, которая лежит в термосумке. Могла бы, сама бы туда забралась. Вытекаю из автобуса на нужной остановке и ковыляю к домику бабушки. Мозги плавятся. Не могу ничего придумать даже. Как отвадить покупателей от моего домика? Уже на подходе вижу темный огромный внедорожник, припаркованный у нашей калитки. Сердце начинает неистово колотиться. Только не говорите мне, что они уже приехали. И как только я приближаюсь, вся мокрая, вспотевшая, взмыленная, из машины выпрыгивают мои вчерашние боссы ханжи. О, нет. Ясноглазый Илья сразу замечает меня, распахивает объятия. Ну, привет, солнышко.